Курьерские байки. Пятница первая. Не успели мы распить по второй кружке пива, как в рюмочную вплыл невнятный помятый толстяк, явно накачивающий себя водярой уже не первые сутки. Саныч не обратил на него никакого внимания. Я усмехнулся, заметив это чучело периферическим зрением. А вот Жека... Ну, малолетний дебил, как сказал бы один Тетрубер. Бросил на тепленького гостя сомнительный взгляд. Этого было достаточно, чтобы забулдыга, шатаясь, направился к нашему уютному столику, который мы здесь забили уже полгода как. «Как сами, мужики!» — выдавил он из своих недр при помощи плохо слушающегося языка. «Нормально, бывай, паря!» — спокойно отмахнулся от него опытный Саныч, даже не поворачивая головы. Я с улыбкой посмотрел на него, готовый выпроводить бухого наглеца, если тот захочет подсесть, как настырная тыква. Но тот быстро прошел к стойке, взял пирог с мясом и чекушку на вынос. Затем, проплыв мимо нас, отсалютовал нам и был таков. Напрягшийся было Жека, расслабился. «Жек, не обращай на таких внимания», — с укором посоветовал Саныч. «Ты на него смотришь, он тебя тут же и видит, и идет, как муха на говно». «Да я так, мало ли кинется». Тут встрял уже не менее опытный я. «Такие не кидаются, такие уже перепел. Он вот-вот свалится где-нибудь в свою же блевоту. А вот от недоперепелов жди чего хочешь». «Ну ок», — с досадой пожал плечами наш юный ученик. «Кто сказал ок, тот пьет чпок», — заржал я и толкнул Жеку в плечо. «Какой еще чпок? Это пиво с водкой, что ли?» Паренек испугался и сделал круглые глаза. «Лех, ты че, у меня сессия завтра». Тут уже заржал Саныч, жующий шашлычок из вяленой горбуши. «Да не пугай пацана». Я вернулся к пиву. Хорошее, холодненькое, средней крепости, мягкое, пенное, как я люблю. Жека, как самый молодой, пил самое крепкое и темное. А Саныч, как наш руководитель, и как бы выразился народный былинный герой советского андеграунда Венечка, потрепанный старый хрен, хотя внешне производил впечатление рыхлого интеллигентного хлюпика, с пухлой, как у младенца, мордой, пил слабое 4-градусное светлое. Пил неторопливо. У нас, у курьеров с типографии Градфильма, за полгода выстроилось правило, согласно которому никто не заказывает себе повторить, пока 48-летний Саныч не допьет свое. Поэтому 26-летний я пил степенно, смакуя вкус и почти не пьянее. А вот нетерпеливый 18-летний Жека выдувал свое крепкое за считанные минуты. Хмелел, и тут из него начинал рваться весь его дефицит внимания, помноженный на гиперактивность. Однажды он был наказан. Саныч заказал слоновьи марки Ярославского, и затем по старому еще советскому рецепту приготовил убийственный коктейль «Чпок», смешав вышеупомянутые ингредиенты в пивной кружке, затем стряхнув ее легким и точным ударом об колено, прикрыв рукой, и торжественно поставив на столик перед обалдевшим студентом. «Ну, женек, крепкое выхлебал, теперь хлебай это». Каким образом тем вечером Жека добрался с рюмочной на Щербинке до родного Новодереева, только бог ведает. И мы с Санычем. Но вы не подумайте, что мы компания каких-то там алкоголиков. Собираться каждую четвертую пятницу месяца в 7 вечера, или около того, в рюмочной на Щербинке — не наша прихоть, а наш обычай, скрепляющий наш небольшой рабочий коллектив. И в каких концах города мы бы не застревали, будь я, скажем, на Савеловской, Жека на Братиславской, а Саныч в офисе на Киевской, мы всегда собирались четвертый вечер пятницы, какие бы дела ни были после работы. Многодетный отец Саныч ловко отбрехивался от жены завалом на складе. Жека точно так же от родителей и девушки, а мне отбрехиваться было не от кого. Обычай обязывал нас не только дуть пиво, водку или коньяк. Выбор алкогольного напитка был не принципиален. Никто не уходил, пока один из нас не рассказывал историю. В прошлом месяце байку травил Саныч, рассказав случай семейной жизни, о том, как его младшенький Вадик на даче, бойкий 10-летний Барт Симпсон, угнал батин «Жигуль», притом не убился, снес забор, окатил волной грязи отскочивших соседей и бухнулся в кювет совершенно невредимым. Мы хохотали, как накуренные, потому что история продолжалась минут 30 с кучей подробностей и грамотно выдержанными паузами. Ну а теперь была моя очередь. Я сделал глоток. Жека выпустил пахучий клуб из вейпа. Саныч дожевал свою горбушу, и я начал, вдохновившись пивом и ностальгией. Когда я работал в офисе на Тушинской, в юротделе была девушка. Черноволосая, спортивная. Маша Палаенко. Гарна девчина, одним словом. При этом мягкая и ласковая со всеми. Саныч поднял руку и сделал серьезное лицо. «Что, мягкая, говоришь? Ты ее лапал, что ли?» Тут напрягся уже зумер Жека, потому что глагол «лапать» в его зумерковых ушах трансформировался в страшное слово «харассмент». «Нет, не лапал, не довелось». «Вот, будь осторожен и точен в определениях». «Так я характер имел в виду». Саныч любил докапываться до слов. Впрочем, этим и был интересен наш обычай. «Никаких двухсмыслиц и двусмысленно трактуемых слов. Таково правило». «Понял, понял. Так вот, прямо трескался я в нее по самые...» «Жек, трескался – это краш, по-вашему». «Лех, ну ты конкретный токсик». «Хуёпсик», – хохотнул я. От выпитого я начал было терять нить повествования, но хлопок Саныча по столу позволил эту нить удержать. Не знал, как подойти. И нет, Жека, я не стал терроризировать ее в соцсетях. Трескался, как юный Вертер, как малолетний дебил, и мне похуй, что ты меня сейчас опять токсиком обзовешь. В общем, через месяц набрался я решимости, прихожу, узнаю, уволилась. Весь день никакой проходил. На несколько секунд я замолк. «И все?» – спросил Саныч и сделал маленький глоток. «Вот потом начинается уже интересное. И тут два варианта. То ли я ебнулся, то ли мистика какая-то. Моих коллег и собутыльников такой поворот явно заинтриговал. Я ее спустя 3 года увидел, но уже на новой работе. Долго соображал, она, не она. Выяснил. Марина Палаенко, помощник юриста. А фирма другая и на другом конце города. На щелчке. И снова я торможу, хотя 20 лет уже. И женская лона, что называется, поздно. Причем она не изменилась ни капли. Хотя на Тушина ей было 27. На возрастах знакомых телок я повернут. И это первое, что я о них узнаю. Не знаю, откуда это взялось. Стало быть, 3 года спустя тридцатник. Но такая же, как тогда, вот абсолютно. На этот раз неделю готовился, собирал себя и опять уволилась. Решил я на этот раз по соцсетям пробить. Забил в коннекте в поисковой строке. Ничего. И как искать? Сфоткал бы и по фотке. Растерянно предложил Жека. Не было тогда у меня андроида. Я их бил постоянно. И по пьянке, и по давке. Потому простой кнопочный носил. В общем, забыл уже про нее, живу дальше. И через 3 года опять. «Что, снова в другой фирме?» – недоверчиво спросил Саныч. Я мрачно кивнул. Теперь в офисе на Рязанке материализовалась. С той же внешностью, фигурой и должностью. Я снова замолчал. Пауза в таких историях – это вообще все. «Стало быть, прошло 6 лет? И выглядит, говоришь, так же. Ну так сегодня спа-салоны, отшелушивания всякие, фитнес, ЗОЖ. Сейчас мои ровесницы максимум на тридцатник тянуть могут». Я удивился, что Саныч знает такие слова, как фитнес и ЗОЖ. Наверное, Жека также удивлялся, что я знаю краш, чил и прочие изумерковые словечки. Ну так и дальше. На этот раз ты ее взял? Жека пытался не поморщиться, честно. Наверное, при слове «взял», сказанном по отношению к девушке, в его воображении тут же возник Хал Дрога, взявший как кобылу Дейнерис Таргариен, которой это явно не нравилось. Я решил вернуться в офис тот же день, вечером, но... «Не уж опять уволилась», — не выдержал Саныч. И он был близок к тому, чтобы рассмеяться. В то время как Жека что-то лихорадочно искал в своем смарте. Wi-Fi в рюмочной был на удивление хороший и бесплатный. «Нет, ушла». А на завтра не пришла. Как сквозь землю провалилась. Я спросил ее в отделе. Сказали, уехала поднимать филиал фирмы. Вы будете смеяться, куда? Ну-ну, куда уехала-то? Жадно допытывался Саныч, а Жека оторвал нос от смартфона. петушки». Саныч засмеялся, кашляя и задыхаясь. Он даже немного пива расплескал по столу. Жека юмора не понял. Зато понял я. Но мне было не до смех. На нас даже стали посматривать с других столиков. Но Саныч быстро успокоился, смахнул выступившие слезы, выдохнул. «И ты, как Венечка, собрал чемоданчик с гостинцами и махнул?» «Я этого ожидал». «Нет, не махнул. Я решил тот день, что вообще башкой тронулся и крепко набухался тогда. Потом вызвали в офис и на следующий день погнали колбаской». Саныч добродушно ухмыльнулся. Видно, ситуация была знакома и понятна. Я молчал. Саныч тоже. А Жека тихо посмеивался. «Чё, смешно, щегол?» Грубо выпалил я из-под лоби. «Лёх, не агрись. Я просто уже знаю, откуда ты это взял». Он показал нам с Санычем экран своего смартфона. На нем было написано: «Нил Гейман в поисках девушки». Саныч был начитан, как и мы все. И он рассмеялся уже довольным, понимающим смехом. Понимая, что его развели, но развели так, что и самому понравилось. «Читали, читали, даже смотрели». «Эх, заслужил ты штрафного, Алексей». Я стоял на своем. «Понимаю, что похоже. А как вы это объясните? Мне доверяли документы. Доверенности с личными данными сотрудников возил по инстанциям. И она там была. И каждый раз год ее рождения сдвигался на 3 года вперед. На Тушино 85-й, на Щелчке 88-й, на Рязанке 91-й. Я думал, скажу кому, в дурку сдадут. Стало быть, сейчас в 94-м родилась?» Я смотрел в упор на Саныча, и взгляд мой не мигал. Я молча и медленно перекрестился. «А ты наркотой не баловался?» «Саныч, ты знаешь, я только этим». Я щелкнул пальцем по кружке. Все молчали. «Ну, тогда и впрямь мистика». «Но уж не обессудь, Леха. Очень уж сюжет твоей истории походит на Нила нашего Геймана. А поскольку Жека нам тут нагуглил, ехать тебе в понедельник с утреца на склад и искать накладные за прошлый год». Саныч протянул мне ключи и потряс ими. Я раздраженно их схватил. «А может, чпоком обойдемся?» — спросил я с надеждой. «Да для тебя это не штрафной, а призовой», — справедливо рассудил Саныч. «Знает меня старый гад». Я глянул сукоризной на Жеку, но тот лишь виновато пожал плечами. Ну что ж, пора было расходиться. На улице уже вовсю темнело. Поддувал прохладный воздух. Для конца августа нормально, даже хорошо. Пиво еще бодрило. Я двинулся по разбитой асфальтовой дороге прямо по улице, станции. Редкие прохожие семенили со станции домой. И тут мое периферическое зрение задержалось. На силуэте в легком белом плаще, с водопадом черных волос. Не может быть. Хотя, чем черт не шутит? Я обернулся и быстро пошел следом. Я не хотел ее окликать, боясь пугнуть. Я просто должен был увидеть ее лицо. Но я чуть не срывался на бег, потому что шла она очень уж бойко. Наконец, не может быть. «Маша? Маша?» Я пытался улыбаться, но вид моей хмельной красной физиономии, вытаращенных глаз и пивного перегара, особенно в сумерках, делал меня похожим на маньяка-психопата. Девушка остановилась и удивленно обернулась. «Это же ты, Маша Палаенко!» Она растерянно улыбнулась. «Мы знакомы?» Я не видел хорошо в сгущающейся темноте, но, похоже, она снова так и не изменилась. Я должен был знать наверняка. «Может быть, мы работали вместе?» «Скажите, пожалуйста, когда вы родились?» «Мне точной даты не надо, только год скажите». Ее это скорее забавляло, чем пугало. 94-й, сказала она с улыбкой, и я развернулся и бросился бежать со всех ног. Влюбленность влюбленностью, а связываться с нечистой силой я не хотел. С тех пор я охотно носил маску, и особенно в тех краях. 30 июля 2021-го.